Покаяние. Господь не ищет от нас безгрешия, а ищет от нас покаяние с сознанием своей греховности и самоукорением. Каяться не ленись. Если бы и 10 раз на день пришлось каяться, все кайся, ибо сказано: в чем застану, в том и сужу. Каждый вечер перед сном выскажи Богу сердцеведцу все свои погрешности, соделанные в деле, слове, в помыслах, и верь, что Бог принимает твое сердечное покаяние. Надежда на милосердие Божие – плод покаяния, а где смущение и отчаяние, то там неистинное покаяние. Покаяние тогда истина, когда после него всеусиленно будешь стараться уже жить как должно. А без этого оно мало действительно, если каешься, лишь бы поговорить о грехах, а жить по-старому.